говорил, заговаривался, говорил и опять говорил без умолку, и подобие каких-то невидимых крыл пробегали за шторой по шелку, и скрипел вентилятор, а он говорил, говорил, как скрипел вентилятор, как пропеллер гудел и взмывал и парил, и кивал головой психиатр. И когда ослабел деревянный язык, и приехали два санитара, о, каких эмпиреев уже он достиг, как душа его вся трепетала. А еще говорят, что безумье чумно, что темно ему в мире и тесно, а оно не от мира сего, вот оно, однодумно, блаженно, небесно. И какой бы дорогой Господним вратам не брели мы, как космос не труден, все мы здесь, они уже заживо там, где мы только когда еще будем. И ему что больница теперь, что тюрьма, узкий одр или вечные нары, все равно натрудился работник ума и сгорел, так вперед, санитары. И когда его к лифту скрутив подвели, как провидец, не веря обману, он вошел, на мгновение опомнился и провалился в железную яму. Ну, такое...